Сирано в раздумье смотрел перед собой. Он размышлял о том, насколько выгодна эта экспедиция. И, наконец, объявил четверым грандам, что очень сомневается в успехе дела. «Странно», — заметил Прим. «Мой старый друг Сирано, кажется, забыл, сколько дел мы совершили вместе». «Это разные вещи, их нельзя сравнивать, Жуан». «Конечно, мы должны иметь в виду, что три государства пришлют своих представителей, которые должны будут сойтись на чем-то одном», — проговорил О'Доннель, не замечая, что кто-то подслушивает за портьерой, отделявшей зал аудиенции от кабинета короля. «На переговоры явятся три человека, каждый из которых, разумеется, захочет быть первым». Портьера немного отодвинулась в сторону, и показалась голова Кларета. Паттер не удовольствовался одним подслушиванием. Он хотел рассмотреть лица тех, кто вел таинственный разговор. «Это противоречие мы можем разрешить», — заявил Прим решительно. «В случае, если Испания присоединится к экспедиции в Мексику, она возглавит это предприятие». «Если бы только обещания всегда исполнялись». «Условие это будет подтверждено актом, Франциско. Я ручаюсь за то, что оно будет исполнено». «В письме императора говорится о том, что он с удовольствием поручает графу Рейсу командование экспедицией», — сказал О'Доннель. «Потому что осада Мексики и вынужденное признание чужих прав — щекотливое дело, за которое лучше всего взяться генералу Приму. Потому что его супруга... Оставим в стороне эти частные обстоятельства. Дело в том, что положение Мексики должно быть изменено. И кто, как не мы, имеем большее право сделать это? Большинство жителей этой страны одной с нами национальности», — возразил Прим с горячностью. «Но громадные расходы на экспедицию. Их легко возместить тем золотом, который незаконно отнято у других стран». Сирано почувствовал, что они вступают на опасный путь, но он видел, как загорелся Прим, и промолчал, перебирая в голове всевозможные последствия. «Мы одни, нас никто не слышит», — продолжал Прим, подходя ближе, чтобы сообщить тайную мысль, сильно занимавшую его. «Что сказали бы вы, если Мексика вдруг сделалась испанской провинцией? Если бы это благословенное государство стало принадлежать нашей короне?» «Вы молчите, потому что не знаете, как богата Мексика, и думаете, что ее денежные источники в руках духовенства». «Ну, господа, в таком случае мы можем отнять у него приобретенные незаконным путем сокровища. Или вы считаете, что я не способен на это?» Косые глаза Кларета блестели от любопытства. Он напряг слух, чтобы не пропустить ни слова. «Твой план превосходен», — заметил Алацага. «Но, как я уже говорил тебе в Париже, очень опасен. Кто поручится за то, что подобный план уже не созрел в голове Луи Наполеона? Я почти уверен в этом, потому что слишком хорошо знаю императора, чтобы согласиться с мнением, будто он предпринимает экспедицию единственно для защиты притесняемых». «Хорошо. Предположим, что опасение твое сбудется. Но зачем же думать, что именно мы останемся в таком случае на втором плане?» — сказал Прим. «Мне хотелось, чтобы на переговоры в Париже вместе с нами поехал какой-нибудь нейтральный человек». «И я так считаю», — подхватил О'Доннель. «Пожалуй, им мог стать маршал Сирано». «Благодарю за доверие ко мне, маршал О'Доннель», — проговорил Сирано. «Я принимаю ваше поручение и завтра отправлюсь в Париж. Втроем мы скорее придем к какому-нибудь заключению». «Думаю, что экспедиции не избежать. И хотел бы поставить условием, чтобы флот, который повезет наши войска в Мексику, находился под командованием контр-адмирала Топета».